Глава 14. Ну и кого они тут победили? Игнат скептически разглядывал село, когда оно показалось из-за поворота дороги во всей своей сомнительной красе. По большей своей части брошенное и заросшее, а частью обугленное от недавнего пожара. Ну разве что клопов и тараканов, да и то в доисторические времена. Он подобные поселения недолюбливал. Образованные на месте деревень и крохотных патриархальных городков теми обитателями, которым удалось пережить весь мрак первого года после катастрофы. Они не нравились ему никчемной логистикой. Взять тоже Победное. Не нашелся в нем человек, который, исходя из сложившихся факторов, смог бы разложить по полочкам, убедить, зажечь энтузиазмом и организовать то, что напрашивалось. Прежде всего, безопасность. Жизнь в Победном сосредотачивалась в центре, а также поблизости от него. Там ведь и школы, и детский сад, и дом культуры. Фундаментальные, в понимании победчан, здания. Ну и зря. Издалека понятно, что они пустуют. Залетит сюда банда отморозков, рыл в 30, и возьмет Победное голыми руками. Побесчинствует день-другой, успев сотворить все, что только придет в голову, заберет самое ценное, а заодно и симпатичных девчат, оставив после себя слезы, трупы и за одну ночь посидевшие головы тех, кому посчастливилось налет пережить. Константин? А что он? Ну, пришлет стекольников своих воинов какое-то время спустя. Покрутят они грозно очами, пробудут в Победное какое-то время и уберутся во свояси. Кого теперь, а главное, где искать? Им бы на восточной окраине сосредоточиться. Там и рельеф местности замечательный, и речка под боком, и строения подходящие, пусть раньше и хозяйственно-административного предназначения, и кочегарка. Да, обустраиваясь на новом месте, пришлось бы изрядно потрудиться. Но долгие зимы, когда совсем нечем заняться, на что? В конечном итоге такая конфетка могла бы получиться. Взамен они теперь расхлебывают. Побродив по улицам Победного и его окрестностям, Игнат только убедился в своем мнении. Исходя из того, что ему удалось собрать, извлеченные из жертв местным эскулапом пули, характеры ранений, рассказы очевидцев, тот же рельеф, снайпер мог работать только с трех позиций, господствующих по высоте. Была и четвертая, но под большим вопросом. Если стрелок ею и пользовался, то единственный раз. Дистанции до них говорили. Он специалист высокого класса, вооруженный неплохой винтовкой в 308 калибре. Не обязательно из бывших военных. Когда-то снайпингом занималось достаточное количество человек. Были бы деньги на дорогостоящее хобби. Логики в действиях убийцы не просматривалось никакой. Посеять в Победном панику, чтобы жители его покинули? Да кому оно нужно, если и без того заброшенных городов и сел тысячи? В то время как люди превратились в наиценнейший ресурс. Настолько их осталось мало. Месть? Ну, не всему же поселку сразу. Что еще? Наверняка сформировалась какая-нибудь последовательность. Родственные связи, схожая внешность. Только мужчины или одни женщины. Так нет же. «Что скажешь, Игнат?» — спросил Коромыслов, когда они встретились вечером за столом в доме главы Победного. «Есть что-нибудь обнадеживающее?» «Я пытаюсь», — только и ответил тот. «Может, он от нас отвязался, подлюга? Сегодня пятый день, как молчит. Когда от Константина возвращался, все гадал, сколько прибавилось за мою отлучку. Оказалось, ни одного». «Может, и ушел». «Помощники не нужны?» «Не помешали бы», — мысленно вздохнул Игнат. «Черствый, Ярик, Имба, Леха Сноб, Саша Пакостник. Нам и не такие проблемы решать приходилось». 100% взяли бы этого киллера живым. Отдали под роспись, получили вознаграждение и ушли, не дожидаясь казни. То еще зрелище, когда толпа расправляется над теми, кого боялась и ненавидела, а затем они попались им в руки. Но справедливость бывает разной, в том числе и в таком неприглядном виде. Как только потребуется, сразу скажу. «Игнат, ты это, если собираешься работать ночью, предупреди, чтобы я посты в известность поставил». «Обязательно», кивнул Игнат, пряча улыбку за кружкой. «Хорош же он будет, если караульные смогут увидеть». Откуда-то из глубины Победного донеслись частые удары в колокол. «Опять кого-то!» Поднимаясь из-за стола, обреченно вздохнул Коромыслов. «Набат? Чтобы остальные спрятались», — догадался Игнат. «Все так и есть». «Ну что, очнулся, предатор недоделанный?» Тот, за кем он охотился, лежал на боку со связанными за спиной руками. И от них уходила удавка на шею. «Как ты меня нашел?» «Ну и несет же от тебя!» Игнат брезгливо поморщился от вони. От его пленника действительно смердело так, что Игнат исплевался, когда пеленал. Затем постарался держаться в нескольких шагах, но и оттуда навеивало. И все-таки методом научного тыка. Имеется такой эвристический способ поиска решения проблемы, и он позволяет найти ответ при помощи перебора вариантов. В твоем случае сработал второй. «Может, попробуем договориться? А предложить я могу...» Для пущего эффекта источник зловония глаза закатил. Проклятие победного было высокого роста, крупного телосложения, светловолоса и светлоглаза почти до бесцветности. Широкие скулы, покатые лоб и основательно свернутый на бок нос. Подобное встречалось теперь сплошь и рядом. С той поры, когда мир рухнул, забавное некогда выражение «кулак как аргумент» является неотъемлемой частью нашей цивилизации, стало суровой реальностью. Отыскал его Игнат действительно по воне, примерно там, где и предполагал, когда изучил окрестности. Место слишком подходящее. Кусты, откос, рядом река с каменистым участком берега, на котором не остаются следы. А вынутый грунт унесет течение. Речной перекат скрадывал звуки, а потому Игнат вначале его унюхал, когда тот приоткрыл лаз, чтобы вылезти из хрона, и только затем увидел. Благо, что первым и оставалось ему все-таки ударить прикладом под основание черепа. Не вкладываясь, но с гарантией, чтобы обездвижить на достаточное время. «Ну так что, договоримся?» — прохрипел пленник. Лицо у него начинало багроветь. Вероятно, Игнат перестарался с удавкой, а та затягивалась от малейшего движения рук. «Нет, все твои вопросы закончились. Теперь моя очередь. Сейчас ты правдиво ответишь и отправишься на явку с повинной. В моей компании, разумеется. Итак, вопрос первый. И самый важный. Зачем ты их убивал?» «Захотелось!» «Это не ответ. Пойми, я не хочу тебе причинять боль только по той причине, что ты не привык к ней к моменту, когда тебе будет больно по-настоящему. Для свежести восприятия, так сказать». Да и брезгливо к нему прикасаться. Страдальчески морщил нос Игнат. «В одежду он, что ли, все время ходит?» Я и подумать не мог, что от человека может смердеть, как от общественного нужника. «А у меня и нет другого ответа. Просто нужно вникнуть в суть. Как тебя, кстати, зовут?» «Силач Бамбула», — ляпнул Игнат первое, что пришло в голову. «Представь, Бамбула!» — нисколько не удивился его вонючий собеседник. «Живет себе человек, строит какие-то планы, на что-то надеется, о чем-то мечтает, куда-то спешит. Вдруг легкое движение пальцем, и его уже нет. Совсем нет вообще. Ну разве не забавно?» «Кому как». «Для этого нужно все представить по-настоящему. Пуля долетает не сразу. Ей целых 3 секунды на такой дистанции нужно. Казалось бы, ну что они? Вздохнуть и выдохнуть. Но ведь они есть, чтобы почувствовать приближение смерти и попытаться отреагировать. Отшатнуться, упасть на колени, податься в сторону. Или дело может сыграть случай». Кто-то окликнет, вовремя увидеть болтающийся шнурок, запачканную штанину, нагнуться, чтобы завязать или отряхнуть, и тогда все, спасение. Можешь себе представить, за все время так произошло единственный раз, и я подарил ему жизнь. «Ты глубоко болен», — констатировал Игнат. Наставив на него оружие, он размышлял. «Может, покончить с ним сразу?» Объяснить потом Коромыслову, где лежит труп, находится схрон и висит на сучке винтовка этого чудовища. Когда был жив Ваня Сухарев, он за такую душу кому бы угодно продал. Он и с обычной мусинкой умудрялся творить немыслимые вещи. «Не убивай!» Ёрзая по земле, хрипел пленник, лицо которого стало совсем уж свекольного цвета, от затянувшейся на шее петли. «Умоляю, не убивай!» Игнат молчал, размышляя над тем, что одним из признаков тяжелого психического расстройства является полнейшее пренебрежение к личной гигиене. Что мешало этому вонючке искупаться в реке, до которой всего несколько метров. А заодно выстирать одежду, она же гнить на нем начала. А его зубы, он когда-нибудь их чистил? На них без тошноты смотреть невозможно. Сплошные пеньки. Такие же гнилые, как и наряд на нем. И эта мразь возомнила себя вершителем судеб. Пленник, вздрогнув, всем телом замер, когда Игната передернуло от отвращения, вероятно, посчитав, что сейчас будет выстрел. «Поднимайся, пошли». «Петлю ослабь!» С трудом удалось разобрать Игнату. И снова он некоторое время раздумывал, стоит ли. Все равно ему подыхать, особенно в той связи, что до ужаса не хотелось до него дотрагиваться. Игнату вообще казалось, что, постояв рядом, он и сам пропитался вонью. И все-таки Игнат себя пересилил и даже помог подняться, чтобы долго затем мыть руки с песком в реке. Имени Игнат не стал узнавать, намеренно. Иначе все тезки начнут напоминать ему об этом существе, которое ничего кроме омерзения не вызывало. «А ведь я тебя видел, Бамбула, и в прицел ты хорошо лег, но посчитал тебя неинтересной целью». «Когда?» «Когда только приехал. Вылез из машины, стоит по сторонам, оглядывается. Явно раньше здесь не был. А...» «Заткнись и пошли». Игнат подхватил с земли похудевший за два дня поисков рюкзак, взглянул на блестевшую новеньким воронением винтовку и не смог взять ее в руки. «Потом пошлю за ней кого-нибудь. Все равно сюда придут осмотреть схрон. Наверняка в нем какие-нибудь ништяки окажутся. Сам в него не полезу. Брезгливо. Но свою долю деньгами или чем-нибудь другим ценным возьму». Принял Игнат окончательное решение. Он старательно держался поодаль, время от времени подавляя в себе приступы тошноты. И не на шутку обрадовался, увидев, как пылит к ним навстречу знакомый 66-й. Когда тот приблизился из кузова, еще на ходу начали выпрыгивать пассажиры. Сидевший в кабине Коромыслов дождался полной остановки. «Заставил же ты меня поволноваться! Двое суток, ни слуху, ни духу!» Петр Ильич был единственным, кто не окружил и не рассматривал пленника. «Тебе-то чего было?» — не поверил ему Игнат. «Ну как же! Явятся потом и спросят, куда его дели?» «Экий ты мнительный, Петр Ильич. Как будто меня сюда силой приволокли. Сам дал согласие». «Ну мало ли! Спасибо тебе огромнейшее!» Коромыслов едва не поклонился. «Мы над ним сегодня суд устроим и приговорим к высшей мере социальной защиты». «Не получится. Его растерзают куда раньше», — скептически подумал Игнат. «Не хватит вас надолго. Кто-то из родственников жертв не выдержит и начнет, а остальные поддержат. И могилу копать вы не станете. Отволочете тем же белорусам в ближайший лесок, бросите на растерзание собакам, а те не задержатся с визитом. Не вы первые и не вы последние». Насмотрелся. «Ваше дело. Да, я в кабине поеду». «Конечно, конечно, Игнат!» — поспешно заверил Коромыслов. «Нет, как же от него воняет!» «Петр Ильич, мне бы убраться отсюда как можно скорее». «Игнат, да мы под звуки оркестра тебя отправим и всю дорогу песни петь будем. Отвезем вас в Энгельс, завтра с утра и поедете. Ты даже частично представить себе не можешь, какой кошмар мы пережили. Бандиты напали, ладно. Кто-то нажрался вдрызг, схватился за оружие и людей пострелял. Во многих местах случается. Собаки-людоеды в округе завелись в первый раз, что ли? Детей трудно сохранить, как ни пытаемся. А где по-другому? Но чтобы вот так, непонятно за что и в любой миг, еще бы месяц такой жизни, и мы бы зимой с голоду все передохли». «Петр Ильич, сколько у тебя тракторов?» — прервал Игнат его наполненную пламенными эмоциями речь. Коромыслов тряхнул головой от неожиданности. «Тракторов?» — переспросил он. «4 штуки. Кормильцы наши. Куда мы без них?» «Ты только не подумай, что одним из них плату хочу с тебя взять». И по вильнувшему взгляду Коромыслова понял. Именно так все и было. Если судить по тому, что Шишига едва плелась, а еще по взрывам хохота, пленник бежал за машиной на привязи. Однажды она остановилась. Наверняка за тем, чтобы закинуть обессилевшее тело в кузов. И тогда Игнат им не позавидовал. Оркестра перед отправлением в Энгельс не было, но гратуляции от жителей Победного Игнат получил изрядно. Почему-то каждый счел своим делом высказать ему слова благодарности. «После такого прощания и плату с вас неудобно брать. Хоть назад возвращай», — смущенно сказал он Коромыслову. «Полностью заслужил, ты даже не сомневайся!» И вздохнул. «Жаль, конечно, что суда над этой тварью толком не получилось». Все произошло так, как Игнат и предполагал. Но могло ли быть иначе? «И вот еще что. Если надумаешь осесть, про нас не забывай. Понятно, что мы не самый хороший вариант, и все-таки». «Буду иметь в виду». Несколькими минутами спустя они с Леной уже вовсю тряслись в козлике, а сзади их сопровождал все тот же 66-й газон. Предстояли нелегкие 200 километров, и они могли растянуться на несколько суток. Но в компании людей, от которых не ждешь подлости в спину, и потому Игнат Коромыслову бесконечно был благодарен. «Как-то мы неплохо денег подняли», — рассказывал Игнат Лене, когда они шли уже по улицам Энгельса к месту встречи с Кирой. Город выглядел типичным для тех, кого плесень обошла стороной. Кварталами заброшенные многоэтажки, куда уже вряд ли кто-то когда-то заселится. Разбитые окна и витрины, блеклые вывески, на которых с трудом можно было что-то прочесть. На асфальте сплошные ямы и выбоины. Все мрачное и депрессивное. «Про денежки я люблю послушать», — оживилась Елена. «Ну, там не совсем, чтобы про них». Слова Лены сбили его с мысли, поскольку Игнат собирался делать ей выговор за поведение. Отстав, девушка на время исчезла из вида, и он подводил к этой теме. «Ты говори, говори!» Все началось с того, что похитили у одного серьезного человека ляльку. Она в точности, как ты себя вела. Ворон на каждом шагу считала. Франк, конечно же, все силы на поиск бросил. Через какое-то время нашел и с предъявой, а те ему в ответ: «Ну, прикольная чикса, ну, запал на нее наш старшой. Но тебе-то зачем так вестись из-за тёлки? Давай мы взамен десяток не хуже подгоним, в чем проблема?» И плюнул бы Франк на все. Действительно, что их мало. Но как на него люди смотреть будут? Строит, мол, из себя Франк крутого кренделя, а его девочек, кто захочет, тот и пользует. Сунулся он своими, неплохо получил по зубам. Тогда-то на меня и вышел. Всем, чем могу, обеспечу и с наградой не обижу, но нужно сделать красиво. Возьмешься? А ты? А я взялся. Не воняло от этого дела. Бросил клич, подтянул серьезных парней из тех, кто один на тысячу. Инфу собрал, поломал голову. И что было дальше? Для начала их потревожили. Немного, лишь бы они поняли, дело принимает совсем другой оборот. Им как будто бы невдомек. Мы снова их навестили, уже посерьезней. На этот раз бойцов им основательно прорядили, причем лучших. Еще один такой рейд, и бери их голыми руками. Набрать-то людей недолго, но чтобы сделать из них толковых, нужно и время, и немалые ресурсы. Тогда-то они и взмолились, иначе не назовешь. Ну не знаем мы, куда она делась. То ли сама сбежала, то ли кто-то другой украл, то ли вообще искать уже некого. Но расплатился с ними Франк до последней копейки. Вина-то не наша. Лена, я к чему тебе говорю? Всегда старайся держаться рядом со мной. Или, во всяком случае, на виду. Всегда. Это ведь во Владиславле произошло? Да. Слышала эту историю? Ну что же ты меня не спас, Игнат? Ошарашила его реакция Лены. Поторопился бы, и не было бы тогда в моей жизни того, о чем без содрогания не вспомнишь, и кошмары по ночам не мучили бы. Игнат потрясенно посмотрел на девушку. А ведь действительно, имена у них одинаковые. Затем ему стало не до того. Он увидел Киру. Как ни старался Игнат подготовить себя к встрече с Кирой, но так ничего и не получилось. «Рада видеть тебя, Игнат». Кира на миг прижалась к его груди и тут же отпрянула, забыв улыбаться своей солнечной улыбкой. Да и осталась ли она у нее? Сестра изменилась заметно. Теперь она выглядела куда старше своих 23. В уголке рта появился шрам. Еще один побольше расположился на ключице. Нос сломан, благо, что без смещения. А на висках пробивались седые волосы. Взгляд тоже стал совсем другим. Так цинично смотрят на мир женщины с далеко не самой счастливой судьбой. Изменился и голос. Теперь он был далеко не таким звонким. «Как все произошло?» Усаживаясь на скамейку и потянув сестру за руку, спросил Игнат. Кира послушно присела рядом. «По глупости?» Проходила мимо машины, смотрю, в ней мужики сидят. И среди них такой славный паренек мне улыбается, что я ему и невольно в ответ улыбнулась. Вдруг подхватывают меня сзади и забрасывают в кузов. Навалились, чтобы не дергалось. Зажали рот, кто-то постучал по кабине. И машина тут же по газам. Все началось, когда мы еще из поселка выехать не успели. Ты позволишь обойтись без дальнейших подробностей? Игнат машинально кивнул. «Дальше всякое было», — продолжила Кира. «Затем надо спасибо сказать маме с папой, что наделили внешностью. Мне повезло. Продали в приличный бордель. Помимо девочек, в нем и в карты можно перекинуться, и в рулетку сыграть. Фокусники, стендаперы всякие выступают, и охрана серьезная. Так что обходилось почти без стрельбы». «Звучит как реклама», — грустно пошутил Игнат. «Игнат, мне райскими кущами показалось после того, что было со мной раньше. И клиентов не больше 5-6 за день». Цены там такие, что далеко не каждый может себе позволить. А когда повезет, так и вообще парочка. Может быть, там в машине тебе стоило бы сказать, что ты моя сестра?» Игнат задал Кире наиглупейший вопрос и получил тот ответ, который полностью заслуживал. «Заикнулась я. Сам догадаешься, чем заткнули рот?» «Кто в ней был?» Чувствуя, как наливается бешенством, Игнат изо всех сил пытался держаться спокойным. «Ты запомнила их имена, клички? Кто они? Куда ехали?» Игнат. «Да какая разница теперь? Какие-то залетные отморозки, которых ничего и нигде не держат. Сегодня они здесь, завтра там, послезавтра уже сдохли. И кому теперь ты будешь предъявлять? Тем, кто держит этот бордель? Глупо. Особенно по той причине, что мне счастьем показалось туда попасть». «Глупо», — мысленно согласился с ней Игнат. «Кира, хотя бы одно имя», — продолжал настаивать он. «Не помню, Игнат, честно, не помню. И без того, как в тумане все было. Так еще и влили в меня что-то крепкое. Да и недолго я у них пробыла. На другой день от меня избавились. Продали за мутную самогонку. И началось. Игнат, умоляю тебя, можно я не буду обо всем этом вспоминать? Кира, я пришел за тобой. Извини, милый братец, но я остаюсь здесь. Да и зачем тебе сразу две шлюхи?» Кира смотрела на Лену, которая скромно сидела в стороне. Но даже отсюда ему было видно, как отчаянно она пытается понравиться его сестре. С одной и без слов все понятно. Удобно, когда всегда дырка под боком, но в случае с двумя уже сутенер получаешься. Кстати, где ты ее нашел? Зная твой характер, спас от таких же подонков, от которых не смог спасти меня. «Кира!» — повысил голос Игнат. «Что, Кира? Поначалу я молила тебя, ну приди же, милый мой братик. Затем начала проклинать. А когда ты, наконец, пришел, стало уже слишком поздно. Нет, — покачала головой Кира, — я остаюсь. Нельзя здесь оставаться. Наверняка ведь слышала, что творится на юге». Игнат сделал отчаянную попытку Киру уговорить. Ну а что ему еще было делать? Скинуть разгрузку, рвануть на себе ворот футболки, чтобы продемонстрировать на груди шрам, от раны из-за которой ему пришлось провести между жизнью и смертью полтора месяца, а затем еще столько же приходить в себя. «А я здесь и не останусь. Познакомилась я с одним мужчиной. Он про меня все знает, но любит, и у нас все будет хорошо. Мы с ним сегодня уедем в такую глушь, куда ни одно дерьмо не доберется, даже слухи обо мне. Уже уехали бы, но тебя ждала. Так что прощай, Игнат. И, может быть, когда-нибудь мы еще свидимся. Когда-нибудь потом, когда я все позабуду, если у меня получится». Помолчав, добавила Кира. «Кира, я был серьезно ранен», — глухо сказал Игнат, понимая, что все безнадежно. «Верю, Игнат. Охотно верю», — кивнула сестра. «Только что это теперь меняет?» «Ты обязана меня с ним познакомить. Должен же я знать человека, которому доверил свою сестру». Он безуспешно постарался придать голосу шутливый тон. И еще ему нужно было убедиться, что сестра не лжет. «С легкостью. Саша!» — позвала Кира парня, который крутился невдалеке. А когда тот приблизился... «Саша, знакомься, это мой брат, и его зовут Игнатом». «Здравствуй, Игнат», — протягивая руку, сказал тот. Александр смотрел на него настороженно, но без робости, и понравился уже одним этим. «Доверяю тебе самое дорогое», — не сильно стукнув ему в грудь кулаком, заявил Игнат. «Все будет как надо, обещаю», — кивнул Александр. Говорить было больше не о чем. «Ну что, сестра, тогда давай прощаться». И, не дожидаясь реакции Киры, крепко ее обнял. Кира с Александром, держась за руки, уходили. Игнат смотрел им вслед, и ему отчаянно хотелось плакать. Отчасти он сестру понимал. Она всегда гордилась своим старшим братом. Умным. Сколько побед на олимпиадах по физике. Он и решение учиться в Москве не самостоятельно принимал. Заметили и пригласили. Но и ботаником он не был. Золото по самбо на областных у кого? И в столице не затерялся. Приобрел жилье практически в центре. Бизнес доходный организовал. Полмира успел объездить, когда все началось. Да и потом сумел оградить ее от творившегося ужаса. Но его не было рядом с ней в тот самый важный момент, когда больше всего он и был нужен. Трудный был разговор. Лена осторожно присела рядом с ним на скамейку и торопливо добавила. «Извини, извини, что лезу не в свое дело. Скорее, неожиданный». Игнат взглянул на испуганно сжавшуюся девушку, притянул к себе, и оба они затихли. Мимо проходили люди. Кто-то, завидев их, начинал перешептываться, другие не обращали внимания, а кое-кто во избежание старательно отводили глаза. Наконец Лена спросила. «Игнат, Бог действительно устал нас любить?» «Тот, кто нас создал, не вправе вмешиваться в наши дела ни при каких обстоятельствах». Иногда Игнат и сам верил в то, что сказал Лене. «Самым эпохальным событием в нашей истории было осознание. Любое явление нужно рассматривать не с точки зрения религии, а науки, что и стало переломным моментом в развитии нашей цивилизации, так называемое картезианство. Очередной застольный оратор выглядел трезвым и отличался от прежних опрятной одеждой. Пиджачная пара, шейный платок, сорочка. Он был похож на комбайнера времен СССР, когда пиджак и шляпа являлись атрибутами практически любого мужчины, начиная со среднего возраста. Если бы не аккуратные прическа, бородка клинышком и усы, что в совокупности с нарядом придавало ему интеллигентный вид. Очки торчали из нагрудного кармана. Не в пример другим, к этому сидевшие вместе с ним за столом люди относились подчеркнуто уважительно и внимательно его слушали. Лена вяло ковырялась ложкой в блюде, которое одинаково смело можно было назвать и овощным рагу, и густым супом. Последним по той причине, что в нем присутствовали макароны. Наверняка где-то нашли чудом сохранившиеся запасы. Кто их теперь изготавливает? Несмотря на все варево, Игнату понравилось. «Почувствуй вкус прошлого». Лично на это клюнул. Правда, и цена соответствующая. «Почему не ешь?» — спросил он. «Да так, что-то не хочется». «Может, тебе отдельно макароны взять с подливкой?» «Он и сам бы не прочь. Получалось совсем недешево, но когда еще подвернется такая возможность?» «Спасибо, не надо. Лучше скажи, куда ты сейчас направишься?» «А ты что, здесь остаешься?» «Придется, если прогонишь». «Не прогоню. Ешь давай. Аппетита нет». «Ну, как хочешь». В поведении Елены было что-то новенькое. Девушка нравилась ему еще и неизменным хорошим настроением. Качество редкое и раньше, а сейчас особенно. И отсутствием аппетита никогда не страдала. Понять бы еще, почему она куксится. «Что с тобой?» — напрямую спросил он. «Не обращай внимания. Кстати, какие у нас планы на ближайшее будущее?» До сегодняшнего утра они у Игната были простыми. Забрать Киру и податься на север. Обустроиться там на какое-то время, собрать вокруг себя нормальных парней и в одиночку сейчас выжить трудно. Обкатать их в серьезных делах, а затем приняться, наконец, за то дело, о котором давно мечтает. Выйти на заказчиков смерти Ярика, Ромки, Сухарева и остальных. Непосредственные исполнители Игната интересовали тоже, но куда в меньшей степени. После встречи с Кирой планы не изменились, и главная цель оставалась прежней — убраться куда подальше от эпидемии. Основная проблема заключалась в том, что на севере находились области, подвластные вольным, и в них еще та махновщина. Относительный порядок в Нижнем, где всем заправляет Анатолий Васильев. Человек уровня двух вместе взятых тарасовских Константинов. Но до него предстояло добраться. «Для начала нам предстоит добраться в Нижний», — сказал Игнат. «По сути, у нас всего четыре варианта. Попробовать отсюда напрямик, через территорию вольных, подождать, пока в Энгельс нахлынут с юга, и попытаться пристроиться к ним. Или спрятаться где-нибудь в глухомане». «А четвертый вариант какой?» «Остаться здесь, а там уж как повезет. Все-таки смертность не стопроцентная. Ведь мы же с тобой исключительные, и потому обязательно не сдохнем в муках». Он саркастически усмехнулся. «При первом варианте наибольший риск вляпаться в неприятности по дороге. Ко всему и попутный транспорт сложно найти. Торговцы со связями в Нижний не в обход через Пасков добираются, напрямую. Но доверия им мало. В какой-то степени обнадеживает. Без охраны они не ездят, и потому имеется надежда, что встречу знакомых или найдутся общие. Если с этим повезет, Варик, на мой взгляд, наиболее предпочтительный. Гарантированно чума объявится в Паскове раньше, чем здесь». Федеральная трасса с юга проходит через него. Игнат разговорился не на шутку. Тяжелая встреча с Кирой не прошла даром. Но что он мог изменить? Бежать вслед за ней и орать: «Кира, одумайся!» Глупо. Поганее всего, что второй попытки не получится. Сестры в Энгельсе уже нет. При втором варианте найти попутку станет проще. Но чума может появиться прежде того, чем мы успеем отсюда убраться. А к двум последним у меня вообще душа не лежит. Кстати, помнишь, как называется ситуация, когда решение затруднительно? Поскольку выбирать приходится между плохим и не лучше. Дилеммой. Но это только в литературе. В классическом значении она является таким доводом, когда поставить в тупик можно любого. Ведь мало того, что два противоположных положения исключают друг друга, так они еще и делают невозможность существования третьего. Едва ли не менторским тоном ответила Лена, заставив его покачать головой. «Не ожидал». «Игнат, я приму любое твое решение. Не потому, что дура, а по той причине, откуда мне знать, как сделать лучше? А у тебя все-таки опыт». «Я тоже не знаю». Он вздохнул. «Но в любом случае, прежде всего, нам следует запастись продуктами. И наготове будем, и цены могут подняться, если они еще не задрались в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. Как неоднократно заявлял Карл Маркс, Барыги за лишнюю копейку и покойника взад поцелуют». «Он не так сказал», — искренне возмутилась Лена. «Ты просто запамятовала». Наконец-то улыбнулся Игнат.